Глава 49. Инна. Суровый зверь оттаял. Глазам не верю, и прямо сейчас хотелось разреветься от счастья. Но, правда, эти признания не очень понравились дедушке. Он оставался категорически против. «Распутный недоносок! О любви заговорил! Разве достоин ее?» «Замолчи, брехливый старик! Забыл, сколько любовниц бросил! Врал всем без конца!» Рассвирепел Богдан. Между ними случилась грандиозная ссора. «Да, не святой, но вырастил тебя. Сколько денег тратил на обучение, а ты на хлебник проклятый бросил институт!» Раскричался дедушка. «Пап, давление поднимется, врача потом вызывать!» «Безобразие! Лучше сразу ехать в дом престарелых! Стыд и срам! А что люди скажут про вашу интимную связь? А от тебя, внучка, не ожидал подобного легкомыслия! Где мои сердечные капли?» Огорчился. Он выглядел слишком потерянным. «Довели пожилого человека! А если инсульт случится?» Бросила мама свою недовольную реплику. «Мы все погрязли во лжи, и нам нужно скорее разбираться. Остались с бесом в напряженной обстановке. Но я обязана выяснить, он не станет отрицать». «Ты сказал, что любишь меня». «Малышня, он был зол. Разумеется, солгал. По-прежнему считаю любовь помутнением рассудка». Хлопнул Богдан дверью. «Эти скандалы все вызывают страшный стресс». Долго восседала в гостиной, пока не вернулась мама, вся встревоженная. «Как он? Самочувствие улучшилось?» «Инна, не подлизывайся! Ты поступила аморально! Не представляешь, сколько мы сделали для тебя!» Осудила все подобные действия. «Благодарна вам! Но в чем моя вина? Я влюбилась! Критикуй, мам, сколько влезет!» «И теперь нужно терять голову? Плевать на институт?» Не одобрила подобное поведение. «А сама любила учиться? Вспомни себя, молодой!» «Отвечай за свои ошибки. Я оказалась ветреной, и видишь теперь, какая размазня. Компанией не могу руководить. Там нужно проявлять аналитический ум, умение противостоять конкуренции. В итоге лишь домохозяйка. Я что, отдалась бандиту или наркоману? Богдан хороший». «Не спорю, он не отморозок. Но разве у вас серьезные отношения? Где гарантия, что не расстанетесь?» Задавала вопросы, от которых становилось не по себе. «Хватит морально давить. Будто все кругом идеальные. Тоже имею право на личную жизнь. Только не страдай потом, доченька». Скрылась она в кладовке. А я долго не решалась заглянуть к дедушке. Совестно начинать с ним беседу. Проснулся страх. Он восседал в кабинете, перебирая старые фотографии. «Сильно расстроила тебя?» «Да. Не ожидал предательства от внучки». «Дедуль, я очень переживаю за твое здоровье». Присела с ним рядом. «Нам нужно поговорить». «В молодости часто было любвеобильным. Рассчитывал, что ты станешь достойной девушкой. Зачем с ним связалась? Пасынок давно скатился». Грустно поглядел в окно. «Я с ума по нему схожу. Люблю очень сильно». «Эх, засранец, что натворил? Скажи, это он склонил к сексу?» «Нет, Богдан долго отрицал наши отношения. Мы даже ссорились, но потом сорвались. Отречешься теперь?» Желала узнать его мнение, а бледнота на лице пугала. «Сам грешник, и требовать от остальных не имею права. Но умоляю, внучка, пока молода, возьмись за ум, не растрать свои таланты. Если не желаешь учиться на экономическом факультете, так и скажи». Проронил сурово. Главное, не огорчить его окончательно. «Я не брошу учебу, только не болей, ведь очень дорог мне». Обняла премудрого лидера, на которого мы все равнялись. Тяжело справляться с хаосом, который внезапно образовался в жизни. Но все же попробую. А наш выпивший грубиян явился в полночь. Еле на ногах стоял. Весь пропах алкоголем. «Засранка, иди спать, а не то попадешь в руки к буйному извращенцу». Раскрыл Богдан холодильник, искав там нужные продукты. Нестерпела и приблизилась к нему. «Опасный зверь загрызет?» «Да, трахну грубо в ванной. И твоя психика не выдержит». «Отдай колбасу. Плохо наедаться на ночь. Ты же спортом занимаешься». «На душе паршиво. Брысь, сопливая племяшка!» Глядел он настолько уставшим взглядом. «И что расстроило?» «Сердце болит». Сделал два бутерброда и начал аппетитно жевать. «Из-за ссоры с дедушкой?» «Точно не стану грузиться из-за ссоры с отчимом. Это тиран вечно недовольный. Пусть поселится на своей ферме, ворчун проклятый!» Гневно рассуждал наш коварный мерзавец. «Богдан, пусть он суровый, но глубоко в душе волнуется за нас». «Помирить нас не удастся, я давно на него в обиде. Моя мать выплакала много слез из-за его измен. Все сложно, заяц, но меня тревожит не это. Будучи в алкогольном опьянении, решил слить душу. Это так увлекательно. А что, поделись со мной. Одна девчонка снится мне ночами, и когда мы в разлуке, безумно страдаю. Скажи, детка, как называется эта одержимость? Уставился проникновенно в глаза. Химия, наверное. Не облизывай губы, или придется изнасиловать на этом столе, и плевать, что скажут родственники. Властно поцеловал, не справляясь с настигшим лечением. А он мне нужен, как кислород. Реально задохнусь. Пошли в душ. Скучал по этим глазам. Сумасшедший! Мы же не одни! Чихал на все запреты. Сегодня станешь только моей. Не отпускал из своих крепких объятий. Вожделение накрыло с головой. И едва мы оказались в тесной кабинке, настиг рай. Я сама шагнула в пропасть разврата. Но забыть его не получится. Настолько сильно люблю. Он заставил обхватить ногами его торс и вошел в меня настолько стремительно. Снова оглушающие стоны раздались на всю ванную. «Продолжай! Это невероятное ощущение!» Ослабло после настигшего удовольствия, а в его глазах читала власть, принадлежала лишь ему. А на следующий день наш монстр напомнил про мой главный недостаток. «Спрятал ключи от иномарки». «Это грабеж! Мне ее подарили, Богдан!» «Серьезно? А ветреная девчонка сдала на права? Да? Она же водит, как слепой котенок!» Подначивала за завтраком. Тогда взяла и швырнула в него яблоко. «Хочешь сказать, я неуклюжая? Обманщик!» Рассердилась, а этот грубиян вынудил доказать ему. После обеда мы сидели в машине, где один недоверчивый зверь едва не рассмеялся. «Ну и где газ и тормоз?» «Богдан, прекрати смеяться, но перепутала». «Аргумент нашла. Пересаживайся, заяц, буду тебя учить, а то позоришься на дороге. Достань салфетки из бардачка», — приказала засранец, и едва я раскрыла его, чуть не расплакалась, ведь нашла записку. «Ты серьезно?» «Да, родишь мне дочку», — потряс своим решением.